посадил космический корабль без подсказки с Земли. К этому финишу космонавты всегда возвращались, восторгаясь умением Павла Ивановича, его собранностью, бесстрашием, хладнокровием. И он говорил, что Павел опередил время, разведал то, что еще не планировали осуществить. Говорил, что это была разведка боем. Все эти годы Юра и сам готовился к следующему своему полету. В 1967 году он был дублером Владимира Михайловича Комарова, когда тот полетел в космос на корабле «Союз-1». Правда, мне об этом стало известно лишь месяцы спустя. В военно-воздушную инженерную академию имени Жуковского Юра вместе с товарищами поступил вскоре после космического полета. Когда Юра объявил нам, что продолжает учиться, Алексей Иванович заметил: «А я уж думал, что с учебой покончено». «Что ты, отец, работа предстоит серьезная, знания нужны глубокие». Учился Юра, как всегда, хорошо, хотя сам иногда был неудовлетворен, когда наряду с пятерками проскакивали в зачетке четверки. Однажды Алексей Иванович предположил, что им, известным людям, профессора, небось, оказывают снисхождение. Как бы не так, вроде бы с укором преподавателем, но на самом деле, удовлетворенный справедливостью, ответил сын и рассказал: «Недавно говорили на партийном собрании группы о случае с...» Юра назвал известнейшее имя. «Шел экзамен, он задачу полностью не решил, получил тройку. А когда вышел из аудитории, сообразил, как нужно решать. Дождался профессора, тот проверил, говорит: правильно, сам решил». «Наш товарищ сам». Профессор ему в ответ: «Вовремя надо было решить, отметку не исправил. А ты, отец, о снисхождении толкуешь. Тут мы еще и на собрание подсыпали неуспевающему. Ничего, научится побыстрее соображать». Диплом Юра защитил в феврале 1968 года. Я как раз после больницы была у сына дома. Получал он новый документ о присвоении ему квалификации «летчик-инженер». Подготовка к будущим полетам шла полным ходом. Не забывал Юра и своих общественных обязанностей. Коммунисты избрали его на партийные съезды. Был он делегатом 22-го и 23-го съездов КПСС. А это большое и ответственное поручение – решать партийные дела на самом высоком уровне. Был он членом ЦК ВЛКСМ, председателем общества советско-кубинской дружбы. В январе 1962 года земляки выдвинули его кандидатом в депутаты Верховного Совета СССР. В день выборов мы пришли на избирательный участок всей семьей. Соседи, знакомые поздравляли нас, говорили, надеются, что депутат поможет родному городу, району. Наказов ему, как депутату, было немало. Но Юра и без наказов за работу принялся с энтузиазмом. Весь город жил тогда своей первой большой стройкой, заводом «Динамик». Юра бывал на строительстве. Во время его приездов дом наш превращался в штаб. Приходил первый секретарь горкома партии Николай Иванович Артюхов, директор завода Александр Иосифович Станкевич, другие руководители. Раскладывали чертежи, схемы, проекты. Юра выслушивал, спрашивал: чем я могу помочь? Договаривались, куда ему нужно пойти, кому доказать, на чем настаивать. В 1965 году пустили завод. На очереди были другие стройки. Кинотеатр «Космос», городская больница, средняя школа номер 2, школа-интернат, городской водопровод и канализация. «О чистоте не забывать», — любил повторять Юра. Первый асфальт был положен в городе по Ленинградской, самой длинной улице, около парка имени Солнца. Бывало, идем мы по улице, проходим мимо какой-нибудь стройки, сын остановится, с рабочими поговорит и сразу: в чем загвоздка, в чем нужда. Да и села депутат не забывал. Наш район первым в области был полностью электрифицирован. В Клушине построили дворец культуры, благоустроили улицы деревни. Очень болел Юра за университет культуры.